Братья еще на Северный решили идти вместе, на Пятый бастион. Но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти каждому порознь. Только как ты найдешь, Володя? Ничего, не беспокойся. А, впрочем, Николаев тебя проводит на корабельную. А я пойду один и завтра у тебя буду. Больше ничего не было сказано в это последнее прощание между двумя братьями. Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел. Изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне улицы около Адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидал посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие запыленные листья этих акаций. Шаги свои Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал. Хорошенькая сестра Милосердия, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время, как он был в опасности. Убьют? Буду мучиться, страдать, и никто не заплачет. И все это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе. Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через мост, ведущий на корабельную, он увидал, как что-то свистя влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда. «Вишь, не задохлась?» «Да». Встречались носилки с ранеными. Опять полковые повозки с турами. Какой-то полк встретился на корабельной. Верховые проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он ехал рысью, но, увидав Володю, приостановил лошадь около него, вгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Один, один, всем все равно. Есть ли я или нет меня на свете?» И бедному мальчику без шуток захотелось плакать. Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная растерзанная женщина, выходя из калитки с матросом, наткнулась на него. «Потому, коли бы он был благородный человек...» «Пардон, ваше благородие, офицер!» «Это ничего, ничего!» Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика. А на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом. «Вот все торопились из губернии ехать. Ехать да ехать. Есть куда и торопиться. Которые умные господа, так чуть маломальски ранены, живут себе в госпитале. Так-то хорошо, что лучше не надо». «Да что ж, коли брат уж здоров теперь». «Здоров. Какое его здоровье, когда он вовсе болен? Которые настоящие-то здоровые-то и те, которые умные есть, живут в госпитале в этакое время. Что тут-то? Радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет. Вот тебе все. Долго ли до греха? Уж на что здесь в городу не то, что на Боксионе. И то страсть какая. Идешь, все молитвы перечитаешь. О! Ишь, бестия, так мимо тебя и занкнет. Вот теперь и чевелил ваше благородие проводить. Ну, наше дело известно, что приказано, то должен исполнять. А ведь главное, повозку-то так на какого-то солдатишку бросили. И узел развязан. Иди да иди. А что, из имени пропадет? Николаеву отвечай. Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал. Вон, артиллерия ваша стоит, ваше благородие. У часового спросите, он вам покажет. И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева. Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности перед смертью, как ему казалось, ужасно тяжелым холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посреди площади, оглянулся, не видит ли его кто-нибудь, и с ужасом схватился за голову. Господи, неужели я трус? Подлый, гадкий, ничтожный трус! Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет, я несчастное, жалкое создание. И Володя с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе спросил у часового дом батарейного командира и пошел по указанному направлению.